Братья, прочитаем второе послание Петра, 1 глава, 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». Посему, то есть Петр делает какое-то заключение, вывод из сказанной речи. То есть, «посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». Наверное, мы все отметим, братья, как хорошо, когда человек никогда не притыкается. Ни в каких вопросах, ни в сложных узлах, туго завязанных, ни в каких искушениях. Вот идет христианин, как-то преодолевает, как-то разрешаются эти трудности с молитвой, с постами, с советом и не притыкается. И такой брат, знаете, уверенность какую-то придает. С такими братьями с удовольствием сотрудничают. С такими братьями легко общаться. Вот так поступая, никогда не приткнетесь. Наверное, нас Бог всех хочет такими и сделать, братья, чтобы мы не притыкались. Кто давно член церкви, кто, может быть, недавно, кто опытный проповедник, а кто начинает проповедовать, Бог хочет одинаково видеть нас непритыкающимися. И впереди он говорит такие слова. «Братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Старайтесь делать. Делать твердым – это выражение, оно, по мнению многих толкователей Библии, обозначает вот что. Делать твердым – то есть утверждать в жизни то, что мы дети Божьи. Старайтесь делать твердым, более и более старайтесь делать твердым ваше звание избрание. То есть, братья, более и более старайтесь утверждать в жизни нашей, что вы дети Божьи, что вы принадлежите Богу, что вами руководит Дух Святой, о котором мы сейчас слышали. Вот одно из утверждений может быть то, что мы исполняемся Духом Святым, тоже как мы слышали. Старайтесь более делать. Для чего это нужно? Чтобы жизнь святости, она хранила нас от преткновения. Вот если это вот звание утверждается, тогда будем мы сохранены от преткновений. Тогда не будет падений, братья. Вообще, если не будет продвижения вперед в духовной жизни, всегда будет потенциально накапливаться шанс нашего падения или какого-то охлаждения. Поэтому Петр наравне и с другими апостолами, вот он призывает к такому действию. Старайтесь делать, то есть старайтесь утверждать в жизни. По-разному происходит это утверждение. Мне хотелось посмотреть на одну сторону, каким образом вот можно утверждать вот это звание и избрание, делать твердым или утверждать то, что мы дети Божьи. Хочу обратиться к Новому Завету, к Ветхому Завету. Книга пророка Исаии, 7 глава, 14-15 стих. Книга пророка Исаии, 7 глава, 14-15 стих. Пророчество о рождении Иисуса Христа. «Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ну, можно еще один стих. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Братья, здесь идет речь об Иисусе Христе. Иисусу Христу, как Сыну Божьему, казалось бы, ну такое пожелание или пророчество и не к месту, потому что это Сын Божий. Однако написано, что он будет питаться молоком и медом. Молоко и мед – это, друзья, здоровая, чистая экологическая пища. И в наши дни такое является. И эта пища была, друзья, в Израиле. Наличие этой пищи отображало благоденствие народа, благополучие его. Если хотели охарактеризовать какую-то землю или страну, то подчеркивали, там течет молоко и мед. Другими словами, там все есть, там будет достаток, там будет избыток. Это калорийная и экологически чистая пища. Говоря духовным языком, мы тоже должны питаться чистой пищей, друзья, и калорийной. Этой пищей является Слово Божие, этой пищей является духовный хлеб. И вот Христос будет питаться молоком и медом для чего? Доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Мы призваны в жизни, братья, делать правильный выбор. И Бог нас в жизни очень часто будет ставить перед выбором, будет ставить специально перед выбором, чтобы смотреть, как мы, будучи будучи движимы Духом Святым, делаем этот выбор. Делаем непринужденно, не потому, что нас как роботов кто-то заставляет, а для сатаны это будет свидетельство. Посмотри, дети Божьи делают правильный выбор. Почему? Потому что они мои дети, потому что они меня любят. Посему старайтесь более делать твердым ваше звание и избрание. Иисус Христос был не чужд этой школе, братья. Он тоже должен был научиться отвергать худое и избирать доброе. И он этот выбор делал. Если бы я бы спросил вас, братья, можем привести пример из жизни Христа, где мы видим, что он отверг худое и избрал доброе? Ну, если можно, я бы вас спросил. Можно хоть один пример вспомнить? Вот из жизни Христа, его служения. Случай, где он отверг худое и избрал доброе. Ну, хорошо, я помогу. Братья, наиболее впечатляющий пример, это когда он отвергал искушение в пустыне. Ему было предложено 3 искушения. На одном мне, может, вкратце хотелось остановиться. Когда было предложено искушение сделать камни хлебами. Вот за этим предложением, кажется, ничего греховного не стоит. Как иногда и нам что-то предлагает, и мы на первый взгляд греха не видим. Естественно, для голодного человека из камней хлебы сделать и покушать, это вроде бы и нормально. И Христос кушать хотел, еще как хотел, потому что был в посте. И шанс предоставлялся. И вроде бы ничего тут греховного и не было. Но Господь смотрел дальше. Христос смотрит глубже. И он это искушение отвергает. Отвергает Словом Божьим. Отвергает так, что сатане больше сказать уже нечего. Вот. Он делает выбор, друзья. Вот хорошо, когда мы в жизни тоже отвергаем худое. Чтобы избрать доброе, нужно отвергнуть худое. Мы иногда хотим много поизбирать доброго, но не отвергаем худого. Не получится вот этой способностью утверждать, что мы дети Божьи. Наш выбор к доброму всегда должен сопровождаться, что мы что-то в жизни отвергаем. Мне нравится пример такой, он очень вскользь написан в Новом Завете. Когда Христос посетил храм, и там написано, он стал наводить порядок, опрокидывал столы миновщиков, разгонял скот, вот, то есть сделал то, что, ну, где-то надо было усилия приложить. А интересно, продающим голубей сказал, возьмите это отсюда. Мне кажется, куда проще было выпустить голубей. Шуганул там, клетку открыл и все. А он нет. Вот то, что проще было сделано, то, что нам самим надо кажется, да это такая простая привязанность, да я в любой момент от нее избавлюсь. Братья, не так оно просто. Вот Христос такое все опрокинул, убрал, обличил, даже где-то с бичом, вот. А вот продающим голубей сказал, возьмите это отсюда. Что-то сегодня нам Бог тоже хочет сказать, возьмите это отсюда. Убери это из своего сердца. Уберешь, потом будешь выбирать доброе. Вот такие условия. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Когда Иисус Христос висел на Голгофском кресте, то у двух разбойников была разная реакция на это действие. Один разбойник, он поносил Иисуса Христа, а другой разбойник, он говорит, что он не сделал ничего худого. Вот это важная деталь, подмеченная в характере Христа, что у Христа, братья, и него ничего худого и не было. Поэтому ему отвергать худое в своей жизни ему и не надо было. Почему? Потому что он ничего худого не делал. У него не было худых мыслей, не было худых поступков. Наоборот, Писание говорит, что он делал все хорошо, говорил хорошо, как власть имеющая, худого не было. Поэтому ему отвергать это не надо было. А Христос всегда избирал доброе. Это была черта его характера. И Священное Писание нас призывает, чтобы мы подражали Иисусу Христу. То есть подражали и этой черте характера. Какой? Отвергать худое и избирать доброе. И там, когда, казалось бы, на первый взгляд, где кажется, и нету еще греха, он не просматривается, братья, мы должны не поверхностно смотреть, а немножко дальше и глубже, и сделать правильный выбор, чтобы не ошибиться. Когда Иисус Христос, будучи 12-летним мальчиком, попадает с родителями на праздник в Иерусалиме, родители возвращаются, они прошли путь дневной и обнаружили, Христа нет с ними, они возвращаются в город Иерусалим и начинают его искать, потом нашли. И после некоторого диалога Христос говорит такие слова: «Разве вы не знаете, что мне должно пребывать в том, что принадлежит Отцу моему?» Вот постоянный был выбор Христа в жизни. Он старался пребывать в том, что принадлежит Отцу. Мы иногда вот этот выбор не сделаем в начале своего пути, потом у нас вопрос возникает, а можно ли ходить в спортивную секцию, а можно ли устраиваться на такую работу, а ничего нету страшного, если я сюда пойду. Братья, должны пребывать в том, что принадлежит Отцу. Если я в начале своей жизни христианской сделаю этот выбор правильный. Братья, эти вопросы отпадут. У нас не будет подобных вопросов, где нам надо пребывать или что нам делать. Уже этот выбор, он все определяет. Христос старался пребывать там, что принадлежит Отцу. Там, где место Отцу, там, где действие Духа Святого, вот там и наше место. И так наша должна жизнь протекать. Однажды Давид, я удивляюсь этому случаю, Давид, в общем-то, богобоязненный человек, муж поставленный высоко, так о нем говорит Писание, сам Бог его высоко поставил. И вот к концу своей жизни он решил сделать исчисление народа. Вот. Его военачальник преданный говорит, зачем ты это делаешь? Ну не делай этого. Господь умножит твой народ. Нет, настоял. И вот 9 с лишним месяцев делают исчисление, приносят ему перепись. И он тяжко, говорится, грешил я пред Богом. Последствия этого греха 70 тысяч погибших невинно. Давид, друзья, сокрушался. Мне непонятно, почему он здесь как-то недосмотр сделал, почему он такой выбор сделал, почему он не смог это отвергнуть. Хотя в книге Паралипоменон прямо написано, что сатана восстал на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление. Моисей тоже делал исчисление, но это не было греховным. Почему? Потому что Бог сказал, исчисли народ. В случае с Давидом, друзья, сатана восстал и побудил Давида сделать исчисление. Поэтому иногда в нашей жизни, друзья, есть побуждение от плоти, есть побуждение от Духа Божьего, есть побуждение от сатаны. И хорошо в этих вопросах разбираться. И правильно делать выбор, чтобы не отступить от Бога живого, чтобы правильно нам свою жизнь проводить. Мы видим, что в наши дни сколько в церкви сегодня около церковных людей. Это из числа детей наших и молодежи. Это компании и компашки, которые при случае, друзья, они покажут, что они мирские, они могут закурить и сматериться. Но где надо, они покажут, что они молиться умеют и где-то и Библию знают. Это все около церковные люди. И они выбор не спешат делать. Почему? Не отвергли худое. Они еще не отвергли окончательно мир. И поэтому находятся в таком состоянии. Вот. И где-то их это и устраивает. Но все равно выбор делать придется. Старайтесь более и более делать твердым ваше звание и избрание. Братья, и мы здесь все уже верующие, члены церкви. Кто-то труд совершает. Но выбор еще нам предстоит делать. Выбор служения. Выбор, когда стоит вопрос переезда, брачных вопросов, каких-то дел, каких-то предприятий, которые надо нам совершать. Выбор все равно нам придется делать. Вот. И Бог к этому и призывает. Только Он призывает, чтобы правильно делать выбор. Утверждать, что мы дети Божьи. Чтобы через нас выбор Бог прославлялся. И имя Божье славилось. Можно некоторые места из Священного Писания вспомнить о выборе. Вспомним Марию. Это семейство Вифания жило. Мария, Марфа и брат их Лазарь. Христос любил бывать в этом доме. Почему? Потому что эта семья была гостеприимна. И гимны поем, почему Христос любил светлую Вифанию. Круг друзей там верный был, живших по Писанию. Христа туда влекло. И вот однажды, когда он этот дом посетил, написано, Мария избрала благую часть. В чем эта часть заключалась? Она сосредоточенно слушала Слово Божие. Слово «благость» переводится так – совокупность всех добродетелей. Хорошо в жизни избирать вот эту благую часть, то есть вот эту совокупность всех добродетелей. Она может, братья, по-разному изображаться. В одном случае она слушала, а вот в 12 главе Луки, то есть Иоанна, когда Христос опять этот дом посетил, Мария, написано, она взяла фунт нарда чистого, мира это, и помазала Иисуса Христа. То есть она не слушала. Слушала теперь, а сделала какие-то действия. Но опять сделала правильный выбор. И вот, братья, в нашей жизни тоже бывает правильный выбор. Где-то помолчать надо, а где-то, наоборот, сказать надо. Где-то надо отказаться, а где-то плечо надо поставить. Где-то помолиться, а где-то попоститься, где-то добрый совет дать. Правильный сделать выбор, а худое отвергать. Вот через это мы утверждаем свое звание, что мы дети Божьи. Такое направление нам дает Слово Божие, Священное Писание. Хотелось назвать несколько причин, которые очень серьезно влияют на наш выбор. Как делать правильный выбор? Есть причины, братья, которые могут серьезно способствовать на наш правильный или неправильный выбор. Прочитаю Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Иоанна 14, 21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Значит, иметь любовь к Богу, иметь любовь к Слову Божьему. Братья, когда есть эта любовь, наш выбор будет правильным. Или, по крайней мере, мы меньше шансов ошибиться. Когда в 60-х годах, 60-х годах было разделение, во многих церквах отделялись души, которые решили идти путем узким, чтобы но исполнять Евангелие, но не идти путем отступления от Евангелия, не идти на такие уступки, где с кафедры раздавали билеты в театр, где детей не пускали в собрание, где нельзя было оказывать верующим друг другу помощь. Этот путь был отвергнут, а избрали другой путь. И братья посещали церкви, проводили беседы, где-то очищение проводили. И вот однажды в одну церковь приехали опытные братья, проводили беседы, имели общение, побеседовали, ну, чтобы как бы яснее видеть вот эту платформу выхода или платформу вот этого узкого пути. И была у них встреча с одной сестричкой, она была старица, братья, очень малограмотная. И когда они с ней беседовали, один служитель задал вопрос: «Сестра, вы старенькая, а вы-то почему вышли из регистрированной церкви?» Она говорит: «Да, братья, я действительно старенькая и малограмотная. Я не знаю, что такое уполномоченный по делам религии. Я не знаю, что такое законодательство религиозных культов. А вышла я потому, почему? Потому что я люблю Бога». Вот когда любишь Бога, тогда и выбор делаешь правильный. Когда мы любим Священное Писание, тогда мы будем видеть ясно, что нам отвергать, а что нам избирать. И избирать доброе. Любовь к Слову Божьему. Хотелось вспомнить из книги Второзакония слова Моисея, который тоже предлагал выбор израильскому народу. 30 глава книги Второзакония, 15 стих. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». И ниже еще 19 стих читаем. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа, Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему». Бог не просто, братья, предлагает нам сделать выбор, Он и подсказывает этот выбор. «Вот я предлагаю тебе смерть, жизнь и добро, смерть и зло». И говорит: «Избери жизнь». Бог и подсказывает, что надо избрать. Бог нас не ставит перед неразрешимым вопросом или тупиком. Избери, вот и подсказ, вот что избери. И дальше написано: избери жизнь, и чтобы ты любил Господа. Очень важно, когда мы избираем жизнь, братья, а смертоносного сегодня очень много нас окружает. И литература, и те или иные действия, и друзья, и музыка, и наши какие-то привязанности. За ними может идти или жизнь, или смерть. И вот Бог нас ориентирует сегодня: избери жизнь. То есть даже будучи верующими, мы должны избирать жизнь. А жизнь следует зачем? А когда мы поступаем по духу? Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – суть жизнь и мир. Бывает, у человека нету в мире, в церкви мира, нету мира и с ближними своими, с братьями, с сестрами, и жизни нету. И при всем том он говорит: «А я с Богом». Кто по духу поступает, друзья, там будет и жизнь, и мир. И Бог нас ориентирует сегодня, и как тружеников, всегда избирай жизнь. Она связана с любовью к Богу, с любовью к Священному Писанию. И Бог хочет, чтобы эта любовь, она как бы углублялась и больше разрасталась. В этой же книге Второзакония, 11 глава, 26 стих, 11-26 Второзакония, Моисей еще один выбор предлагал израильскому народу. «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Вот я предлагаю вам сегодня». Бог предлагает, и мы опять что-то изберем. Или благословение, или проклятие. «Вот я предлагаю вам сегодня». Обратите внимание, и первый, и второй случай, когда предлагал Моисей, везде включено слово «сегодня». Вот недавно выборы были, вот, и избирательные кампании. И многие депутаты много предлагали. Предлагали, обещали. Но они обещали не сегодня. Вот изберите нас, мы и то сделаем. И вот такие у нас программы. Братья, Бог не так. Он предлагает сегодня. Ты сегодня сделай правильный выбор. Сегодня уже Бог может нам все дать. У Него полнота. Все зависит от нашего сердца. Сколько мы можем принять смирение, столько нам Бог и даст. Как один брат молился искренне: «Господи, пошли мне столько благословений, сколько я могу принять смирение». Вот в таком состоянии Бог нам сегодня уже готов дать и благословение, и жизнь, и всякое устройство, и плоды дать. К этому призывает Бог. Любить Господа. Вот. Его тоже по-разному можно любить. Вот одно из проявлений любви, я прочитал это стих от Иоанна: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их». Вот наша любовь к Богу, которая влияет на выбор, братья, она отражается в том, что мы имеем заповеди и соблюдаем их. Оно будет во всем, братья, проявляться. Иногда приходится видеть: братья пришли на собрание, а Библии с собой не взяли. Вот. Или не берут. берет человек Библию, это уже видно, какое у него отношение к Слову Божию, любит он его или нет. И в разговорах, вот, и даже то, какая Библия. Вот бывает Библия у человека такая рабочая, там и подчеркнутые стихи выписаны, вот, и какие-то закладочки, бумажечки. Но видно, человек любит с Библией работать. Как один молодой брат пришел в семью, ему нужно было с отцом этой семьи побеседовать, и его попросили подождать. Он завели его в комнатку, он сел за письменным столом и ожидает. И лежит на столе Библия. Он решил полистать ее. Полистал, а Библия вся подчеркнута, там пометочки какие-то. И потом он обратился к хозяйке, говорит, это, наверное, Библия вашего мужа? Она говорит, нет, это Библия моей дочери. Впоследствии он на этой дочери женился. То есть для него это был тоже выбор в семейной жизни. Выбор серьезный. Он по этому признаку, по отношению к Библии, определил, что эта сестра любит Господа. У меня сын очень любит «Счастье потерянной жизни» читать. Вот пройдет время, он опять перечитает. Пройдет время, опять перечитает. Я говорю, ты вот так бы Слово Божие читал. Вот. Я говорю, сколько ты уже раз прочитал? Он говорит, 7 раз уже, папа, прочитал. И так мы ремонт дома делали. Я для мальчика в комнату, когда сделали, 2 письменных стола поставил и решил над столами сделать полочки. Вот сам сделал полочки и говорю, вы теперь детскую литературу освободите, а то там уже у меня в шкафу нету места. И себе на полочке поставьте. Ну и, значит, малыши там, детские книжки все выставили. А сын, значит, подошел, взял там справочник один и 3 томика «Счастье потерянной жизни». И пошел себе поставил. Вот. Почему? Любит. Он опять этому внимание уделяет. Ну, не то, что сказать, что он Библию не читает. Читает, но 7 раз не прочитал. А вот «Счастье потерянной жизни» прочитал. Братья, когда мы любим, такое будет отношение. Также будем и читать, и рассуждать, и проповеди готовиться. Вот, значит, хотелось, чтобы у нас в сердце как-то отложилась эта мысль, что наш правильный выбор зависит от того, как мы любим Бога, Его Слово. И выбор будет правильный. И отвергать будем злое всегда. Следующая причина, которая серьезно может влиять на выбор, на наш, это похоть. Ну, места разные есть. Я решил не зачитывать места, а по ходу некоторые назову. Значит, есть такие 2 слова. Хотеть и похотеть. Хотеть и похотеть. Хотеть – это не грех, братья. А вот похотеть, оно, знаете, рядышком идет. Что такое похоть? Это сильное желание запретного, сильное желание греховного. Это страсть такая, если еще можно так выразиться. Это прихоть. Прихоть. Вот это все похотеть. Хотеть и похотеть. Когда человек заявляет, я так хочу, и все. Вот что было, по-моему. В 105-м псалме, 14 стих, за израильский народ, когда они шли в пустыне, здесь сказано такое слово, увлеклись похотениями в пустыне. Увлеклись. То есть Бог им дал нужное для пропитания, для, ну, их пребывания в пустыне, но они увлеклись похотениями. То есть что-то другое уже было. То, что хотеть пить или кушать, друзья, Бог позаботился. Когда надо, он воду иссякал из скалы. Когда нужно, ману послал, братья, все было. Но рядышком шло похотение. Вот это очень опасная сторона. 77-й псалом, 18 стих, тоже за Израиля сказано, псалом 77, 18, требовали пищи по душе своей. Вот эта похоть, друзья, она начинает требовать. Когда просто у нас желание, оно желание может исполниться, может не исполниться, и человек в руки Божьи предает тот или иной вопрос. А похоть, она начинает требовать. То есть не получается, я начинаю требовать, дай. Один служитель, ему уже за 70 лет, такой опыт, пришел домой. А внук, значит, только я зашел, он сразу мою сумку открывает, первый раз увидел эту баночку и говорит, деда, я хочу. Он говорит, да подожди ты, дай я разденусь, нельзя тебе это, я хочу. И в такое, значит, требование требует и все. Ну, говорит, я не стал даже раздеваться, взял ему эту столовую ложку, открыл баночку, почерпнул и дал ему. Он как вкусил, и у него из слез, это, из глаз слезы потекли. И он сквозь слезы говорит, деда, ты нехороший, нехороший. И вот этот брат рассказывает, говорит, посетил я недавно этого внука. Он говорит, на голову уже выше меня. И вот мы разговорились. Он говорит, деда, ты помнишь, когда я был маленьким, как ты меня хреном накормил? А он говорит, а ты помнишь, как ты требовал, я хочу? Вот иногда, братья, когда похоть движет, вот эта похоть, она постоянно требует, что-то требует. Требуем в церкви, друзья, требуем дома, требуем от братьев, сестер, от соседей. Вот эта похоть, она что требует? И за ней стоит принцип «я так хочу». Кто управляет похотью, братья? Тут тоже надо правильно понимать. Откуда производна этой похоти в человеке? Вот. Я прочту один такой стих, потому что эта похоть была и в апостоле Павла. Галатам 1:16. «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Ну, впереди так написано. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». На наш выбор, братья, очень сильно влияет плоть и кровь. Вот закон греха, живущий в нас и действует через члены тела нашего. Вот похоть оттуда исходит, импульсы оттуда. И в нашей жизни очень часто приходится с чем-то советоваться. Или советоваться с плотью и кровью, или советоваться с Богом. Господь призывает, чтобы мы были в Его совете. Почему? Потому что 1 Коринфянам 15:50 написано: «Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие». Вот, все, что по плоти, плоть и кровь не могут наследовать. Это выражение несколько раз в Библии встречается. Плоть и кровь вместе. Что за этим стоит? За этим стоит, ну, нечто человеческое, что-то не Божие, друзья, что-то дьявольское. Потому что, если глубже смотреть, что плоть и кровь, она тоже что-то может открывать. Когда Петр изрек очень важные слова в разговоре с Иисусом Христом, сказал, что «Ты Христос, Сын Бога Живого». А Христос сказал: «Блажен ты, Симон Ионин, потому что, Симон Петр, потому что не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец Небесный». Не плоть и кровь. Я когда эти слова читал, думаю, а что может открыть плоть и кровь в вопросе веры, в вопросе религии? Братья, что-то же может открывать плоть и кровь? Итак, внимательно, если читать некоторые стихи из Писания, что может открыть плоть и кровь? Оно вот что может открыть. «Будь милостив к себе, Боже, пойди, позволь мне прежде пойти похоронить отца своего. Чему такая трата?» Братья, вот что может открывать плоть и кровь. На первый взгляд, вроде бы и не греховно. Что плохого похоронить отца? Что такое, ну, побеспокоились о Сыне Божьем, в смысле предотвратить его страдания? Вроде бы, на первый взгляд, забота. К чему такая трата? Они видели, как Христос говорил богатому юноше: «Продай имение, раздай нищим». Ну, они такой совет дают. Чему такая трата? На первый взгляд, вроде бы хорошо, но это советует плоть и кровь. И Бог это не одобрит. Бог такое отвергал. И он Петру говорит: «Отойди от меня, сатана». Он конкретно видел причину, кто в конечном счете стоит за всей этой, в кавычках, заботе. Поэтому, братья, вот плоть и кровь, с ней советоваться нельзя. Павел говорит: «Я с ней не советовался, но она в советнике будет напрашиваться». И если мы будем советоваться с плотью и кровью, выбор наш будет неправильный, даже будучи верующими, будучи спасенными и будучи тружениками. Вот очень опасно советоваться с плотью и кровью. Вот, а лучше пребывать в совете с Богом. Хотелось еще одну историю выбора коснуться. Это в Ветхом Завете книга Руфь, 1 глава. В свое время Наимень вместе с мужем, а может быть, муж вместе с Наименью, они сделали такой выбор: пойдем в другую страну, тут наступил голод, пойдем в страну, там, наверное, лучше будет. Мы не знаем, сколько они там прожили, но результат их жизни там, и так скажем, их выбора был такой, братья, что ее муж умирает, и два ее сына умирают, и остаются две страны, две невестки. И Наимень решает вернуться, опять делает выбор, решает вернуться на поля Вифлеемские, вернуться в свою страну, к своему народу. И она предлагает выбор своим снохам. И говорит: «Разве можно медлить, не выходить замуж? Вот ваш народ, оставайтесь здесь, определяйтесь». И вот одна сноха так и сделала. Хоть со слезами, но так и сделала. А вторая сноха по имени Руфь, она не так сделала. Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. На куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и Бог твой моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погреблена буду». Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Выбор, твердый выбор. Вот она увидела, что твердо решилась. Все дальше уговаривать бесполезно. У нее уже твердое решение. И она действительно, сноха, пошла с нею и жила с ней. И мы знаем, какой благословенный исход вот этого выбора, братья, был. Твердо решилось. Иногда подходят души беседовать или исповедоваться и делятся такой трудностью, что вот тот или иной грех не побеждает. Или сильны те или иные искушения. Братья, эти искушения иногда почему сильны? Потому что мы где-то не сделали твердого выбора. Когда мы делаем твердый выбор, все, вот грешить больше не буду. Как Петр пишет: «Довольно, что в прежней жизни мы жили по воле языческой. Остальное время уже будем жить по воле Божьей. Довольно. Есть моменты в жизни, где мы греху должны сказать «довольно» и сделать правильный выбор. И мы видим, когда она твердо решилась, перестала уговаривать. И дьявол, друзья, перестает искушать, когда увидел, что мы решили сделать твердый выбор. У нас одна сестра в церкви уверовала, сейчас уж она член церкви несколько лет. Вот. Этой сестре был очень сложный путь к Богу. Вот. Она в прошлом и алкоголичка была, и лечилась, и сидела. И вы знаете, всей душой она к Богу была. Но одно было у нее препятствие. Она не могла бросить курить. И сколько она исповедовалась, и постилась, и молилась, сколько мы разных советов давали. Вот дымок чуть-чуть, и все. Она уже не могла устоять. И все-таки она преодолела. И каким образом? Она твердо сделала выбор. И Богу сказала: «Господи, или я согрешу, или я умру». Вот такой выбор сделала. Она в посте была 3 дня. И, друзья, Бог освободил ее. Освободилась. Сейчас она член церкви и трудится для Господа. Твердо решилась. И Наимень перестала ее отговаривать. Вот это твердое решение, братья, иногда не хватает. Сделать правильный выбор, твердое решение. И такой пример библейский для нас очень показателен. Выбор наш, братья, может иметь, ну, большие последствия, могут быть от нашего выбора на дальнейшую жизнь. И это мы тоже должны учитывать. Кажется, ну ладно, я ошибся, не так выбрал, и ладно. Как-то оно притрется, замнется. Братья, нет, иногда выбор такой делается, что будут серьезные последствия в жизни. Я хочу рассмотреть один пример. В общем-то, не рассмотреть, а может просто констатировать этот пример. Это в 27 главе Евангелия Матфея. Это выбор Пилата с 23 стиха. Пилат предпринял слабую попытку освободить Иисуса Христа. Предпринял, но ничего не получилось. И даже свидетельство его жены, которая много пострадала, ничего не помогло. И вот Пилат, друзья, он принес там сосуд с водой, умыл в этой чаше руки и говорит: «Я чист, я чист». И дальше, обращаясь к народу израильскому, говорит: «Смотрите вы». Вот в этой фразе «смотрите вы» видится, что делайте выбор вы сами. Делайте выбор сами. И вы знаете, братья, народ израильский сделал выбор. И этот выбор был ужасный. Они своими устами изрекли на себя проклятие. Они сказали: «Кровь его на нас и на детях наших». Это был выбор избранного Богом народа израильского. Вот какой они сделали выбор. И мне хотелось посмотреть на некоторые факты вот этого выбора. Я читал как-то одну статью, такую статистическую, на протяжении 2000 лет, как притесняли евреев, как их изгоняли, как их репрессировали, как их унижали. Там упоминались и года. Наверное, много из этих фактов еще и не зафиксировано. Вот. Когда в 1948 году образовалось государство Израиль, в 1948 году, первый ее президент был по фамилии Вейцман. Он несколько лет всего проправил, первый президент Израиля. И он тогда такие слова сказал, известные, что все страны в мире делятся на 2 типа. Первый тип стран – это те, которые желают изгнать евреев из страны. А второй тип стран – это те, которые не желают их принять. То есть этими словами он дал понять, что евреи везде нежеланные. Это народ притесняемый, братья, и неспроста. Это был их выбор. И этот выбор они сделали сами. Перед лицом царя, перед лицом Божьим они этот выбор сделали. И этот выбор начал уже исполняться в ближайшее время. Когда в 70-м году Тит, главнокомандующий римлян, когда он напал в Иерусалим, друзья, Иерусалим был разрушен, и тогда уже было убито 1 миллион 100 тысяч евреев, и 97 тысяч было взято в плен. Иудаизм, как религия, была объявлена под запретом. Вот он, последствия их выбора. И дальше, сколько было лет, как обращались с народом израильским, друзья. Очень плачевная статистика и печальные факты. Один только факт можно вспомнить, может быть, несколько. В 1648 году, это было на территории Польши и Украины, был такой, сейчас он считается героем на Украине, Богдан Хмельницкий. И вот он решил подавить восстание в Польше. Вот. И хотя там евреи-то сами были в униженном положении, но они, когда подавляли это восстание, они очень жестоко истребили евреев. евреев. За короткий период там было уничтожено 100 тысяч евреев. И причем методы уничтожения были страшные. Ну, такие я перечислю. Живых сдирали кожу, живыми закапывали землю. Или так, распарывали живот, туда сажали живую кошку и живот зашивали. Чтобы человек не мог что-то предпринять, ему отрубали руки. Вот это только одни из штрихов, братья, того проклятия, которое, того выбора, который сделал израильский народ. Последнее большое уничтожение израильского народа было, это с 1933 по 1945 год. Вот Холокост, как это еще называют, значит, 6 миллионов было уничтожено во всей Европе. Вот. И сейчас в Израиле есть фруктовый сад, который дает прекрасные плоды, которые экспортируются во многие страны мира. И число деревьев там 6 миллионов. Это сад специально посадили в память о 6 миллионах истребленных во время Второй мировой войны. Братья, почему так получилось? Потому что сделали выбор. И выбор сделали на годы, на столетия, на тысячелетия. Я был в одной церкви, и мы идем со служителем на собрание. Заранее подъехали и подходим к молитвенному дому. А брат этот мне объясняет, говорит, вот наш молитвенный дом. Ну, вот примерно как ваш, так аккуратненько построенный. Церковь побольше, и дом молитвы побольше. И он говорит, наш дом построен на крови. Я говорю, как понять на крови? И он начинает рассказывать. Когда в начале 90-х годов стали все строить молитвенные дома, церкви стали пополняться, слушателей много. Мы тоже решили построить дом. Помолились в церкви. Город областной тоже большой. Походили, посмотрели, нашли хорошее место ходящее. И для церкви очень удобно собираться. Вот. Ну и мы пошли попросить этот участок. Пришли в администрацию, сказали, кто мы, для чего просим. Все к нам единодушно расположены. Пожалуйста, строить. Осталось только один кабинет пройти. Без него нельзя. Это кабинет был уполномоченный по делам религии. А он, говорит, страшно нас не любил. И мы когда зашли к нему, он говорит, никогда я вам не дам построить. Ко мне все идут за подписью. В нашем городе все со мной считаются, кроме вас, отделенных Совет Церкви. Никто, а все остальные считают. И он говорит, я ни за что вам не подпишу и не рассчитывайте. Братья попытались объяснять, сказали, что в администрации все расположены, все дают согласие. В общем-то, его вот подпись-то, в общем-то, она не из числа, там, как отдела архитектуры или что-то влияющее, а больше такая идеологическая. И, вот, и он, знаете, такую сказал ключевую фразу. Только через мой труп вы построите. Ну что, братья ушли ни с чем. Вы знаете, прошло немножечко времени, он выходит из своего дома на работу, как там, по неосторожности или как, вступил на дорогу, едет машина на скорости, его сбивает нас. Выбор. Он сделал сам выбор. Через мой труп, через его трупы построили. Когда он погиб, все подписи были готовы, и дом молитвы построен, церковь сейчас собирает. Вот так иногда в жизни бывает, мы делаем какой-то выбор, братья, и этот выбор может быть с определенными последствиями. Хотелось, чтобы мы этот выбор делали правильный. Я прочитаю книгу Иисуса Навина еще об одном выборе. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Как выбор, семейный выбор сделал Иисус Навин в своей жизни. Прочту. Иисуса Навина 24:15. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которой живете, а я и дом мой будем служить Господу». Вот эти языческие боги, настолько они вот часто мешали израильскому народу, так часто народ израильский притыкался, терпел поражение, был наказуем из-за этого идолопоклонства. Иисус Навин опять их призывает к выбору. По-видимому, он уже не мог как-то влиять. Я думаю, у него влияние не так, как у Моисея было, по некоторым штрихам из Писания. Но я не буду на них останавливаться сейчас. Но он делает такой выбор. Он решил сделать личный пример. Он говорит, смотрите сами, изберите, кому вы будете служить. Или тем богам, которые за рекой, или теперь этим богам, которые здесь, когда они перешли. Вот. Он говорит, а я и дом мой будем служить Господу. Это был его семейный выбор. Выбор как главы семейства, друзья, как священника семьи. И надо, скажем, выбор правильный. Я и дом мой будем служить. Он как бы и за себя, и за родство свое, и за настоящее, за будущее, говорит, я буду служить Господу, а вы изберите. Вот я посмотрел в переводах с древнееврейского, вот в этом стихе слово «изберите», то есть то, что он предъявил, какое оно здесь несет смысловую нагрузку, что это слово означает, интересные слова – То есть выберите, предпочтите, вступите в завет или объединитесь. То есть, другими словами, он предлагал, объединитесь с Богом, соединитесь с Богом. Как в Новом Завете написано, соединяйся с Господом, есть кто? Один Дух с Господом. И вот он не просто предложил, друзья, вот повернуть голову и сделать этим выбор. Нет, он другими словами, еврейский смысл такой, соединитесь с Богом. Почему? Без соединения с Богом трудно будет противостоять этому идолопоклонству. Сделайте предпочтение Богу, предпочтите Богу, объединитесь с Ним в завете, который уже-то, в общем, был заключен. Соединитесь, сделайте вот это избрание, и Бог благословит. А если нет, говорит, то я этот выбор делаю, я буду служить Богу. То есть я согласен объединиться, слиться в одно, сделать этот правильный выбор. Мне очень нравится семейство Стефанова. За них короткая характеристика, но очень выразительная. Это первое послание Коринфянам, 16 глава, 15 стих. 1 Коринфянам 16, 15. «Вы знаете семейство Стефанова, которые себя посвятили на служение». Братья, это выбор семьи Нового Завета. «Вы знаете семейство Стефанова, которые себя посвятили». Когда выбор сделан, тогда можно и посвятить. Сколько сегодня христианских семей, братья, но они не посвященные. Им трудно посвятить. Ни себя, и свое трудно посвятить. Помню, во времена гонения этот пример часто рассказывали на бракосочетания. Сейчас, может, редко его вспоминают. Вот. А помню, на бракосочетании в виде пожелания этот пример рассказывали. Как один брат подошел к другому брату, зная, что у него машина, а тогда машины далеко не у всех были, и нужно было перевести литературу. И он ему предложил, ну, и решил осторожно так подойти. И говорит, брат, у тебя машина верующая? А он так подумал немножко. И говорит, ты знаешь, приближенная пока. Но он так решил его больше не беспокоить. Понял, что желания у него нет вести. С полуслова понял. Думает, вести-то все равно литературу надо. Подошел к другому брату, у него Ява тогда. Любила молодежь на Явах ездить с люлькой. Он думает, хоть мотоциклом перевозить. Подходит и решил по примеру. Говорит, брат, у тебя Ява, говорит, у тебя приближенная. Он говорит, член церкви. Что, брат, надо сделать? И пошли, и дело сделали, братья. Вот где это происходит? Это происходит тогда, когда произошло посвящение. Я слышал свидетельство брата, который был первым депортирован с Туркмении. От этого брата уверовала атака в Шагильды. И вот он рассказывал, был период такой трудный. Я бы, может, попросил пример не записывать. Когда призыв делаем к посвящению. Но, братья, посвящение, оно же, вот мы крестимся Богу, вот мы уже посвящаем. И в жизни своей вот такое посвящение постоянно оно должно быть. Это выбор, братья, это выбор служения. Посвятить себя на служение святым. Тогда ни жена не будет ворчать и за то, что муж задерживается, или тебе там что одному надо, почему только ты, друзья. Они посвятили себя. И в семье это будет нормально восприниматься. И дети будут правильно воспринимать. Почему? Посвящение. Ну, можно еще такой случай вспомнить. Это в стране Гадаринской, когда Христос пришел туда, изгнал бесов и задержимых, и израильский народ, жители, то есть этого города, они вышли навстречу Христу, и они сказали, что отойди от пределов наших. Они просили отойти от пределов своих. Иисуса Христа. Это тоже был выбор. Почему? Мы говорили, и изберите, кому ныне служить. То есть изберите, то есть с кем вы соединитесь. И вот когда эти жители города вышли, прикинули свой ущерб, братья, посчитали, свиньи-то бросились в море, они представили, с кем это предстоит объединяться, какой они будут от этого выгоду иметь, вот, или, ну, какой толк, прок от этого будет соединение. Вот иногда сейчас так думаешь, почему где-то молодежь не спешит трудиться, почему кто-то не спешит принимать крещение, кто-то не спешит даже каяться, все как-то откладывается на потом. Почему, братья? Потому что не спешат делать выбор, торгуются с Богом. То есть, а что я буду иметь? Сколько тут будет плюсов, а сколько будет минусов? Вот, и медлят, братья, и выбор не делают. И в таком состоянии зыбком находятся. А когда человек не наполняется Божьим, он будет наполняться мирским или плотским. А выбор делать все равно, братья, придется. И то, что, может быть, сейчас перед нами остро не стоит, все равно даже, если мы уже вошли в церковь, нам рано или поздно какой-то новый выбор надо будет делать. Или тот, или другой. Бог нас просто поставит перед этим выбором. И посмотрит, сделаем этот выбор правильно или нет. Вот это очень важная сторона. Последнее место такое хотел зачитать. Матфея 6 глава, 24 стих. Никто не может служить двум господам. Матфея 6, 24. Никто не может может служить двум господам. Опять вопрос выбора. Надо что-то избрать. Не получится, вот невозможно себя расточать и туда, и сюда. Не можете служить двум господам. Нельзя иметь что-то приоритетное в мире, друзья, и иметь приоритетное в духовной области. Что, чему-то одному посвятить себя. Один человек имел собаку, породистую такую хорошую. Он ее хорошо дрессировал, ну и так скажем, очень любил. Это животное было его другом в жизни. И однажды он поехал в другой город. Как так получилось, он эту собаку в чужом городе потерял. Все попытки ее найти, он и по кличке ее звал, там, и выкрикивал, кричал, и обходил предполагаемые места. Потерял, не мог найти. Вернулся в свой город, смирился с этой потерей. Прошло несколько лет, и вот этот человек опять в тот город по какой-то причине приехал. Идет по многолюдной улице, и вдруг смотрит, навстречу идет другой человек, и на поводке ведет его собаку. Он ее сразу узнал. Чтобы удостовериться, он ее назвал по кличке. Собака сразу остановилась, уши навострила. И он понял, что это его собака. И вот он подошел к нему и стал разговаривать. Вы знаете, говорит, я несколько лет назад был и потерял ее. Ну так, все ему объяснил. И я, говорит, хочу, чтобы вернулась она ко мне. А тот человек честный оказался. Он говорит, да, это не моя собака. Я ее не покупал, я ее нашел. Вы ее любите, но я ее люблю. Вы ее по кличке называете, но я по кличке дал ее, она меня слушает. Поэтому как нам быть в такой ситуации? И вот они, знаете, как решили поступить здраво. Они не стали спорить или там выкупы друг другу какие-то назначать. Они так решили сделать. Дадим команду собаке сесть, а сами пойдем в разные стороны. Пусть собака сама сделает выбор, выберет себе хозяина. Так они сделали. Дали команду сесть и пошли в разные стороны. И вот она забегала. То к тому хозяин, то к тому. А расстояние-то увеличивает, и она бегает, бегает. Братья, все равно она сделала выбор один. Не можете служить двум господам. Все равно выбор. Вот. Я не хочу вас интриговать, кого она избрала, братья. Я и сам не знаю. Но она сделала выбор один. Хозяина избрала она одного, потому что двум уже невозможно. И вот, братья, хотелось, чтобы мы сейчас вместе помолились. Я хочу еще раз напомнить стих Петра, 2 Петра 1:10. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь». Бог хочет, чтобы мы утверждали в жизни свое звание, свой статус детей Божьих через наше правильное избрание, через правильный выбор. И чтобы этот выбор был не выбор проклятий, а выбор благословений. Не выбор духовной смерти, а выбор к жизни. Вот хотелось, чтобы об этом мы помолились, братья, и прилагали к этому старания. Может быть, и на данный момент у кого-то еще есть какие-то привязанности, есть еще какой-то господин, на которого я трачу и время, и деньги, что-то расточаю туда. Братья, сделаем правильный выбор, как Иисус Христос, Он умел отвергать худое и избирать доброе. Пусть Господь в этом нам поможет, а мы еще об этом помолимся. Ему за все слава. Аминь. Горит костер, чья-то жизнь догорает. Людям всем на земле суждено умереть. Кто-то будет на небе в обителях рая, а кого-то ждет в озере огненном смерть. Друг, непременно уйдешь ты из жизни, не иди со Христом, тебя любящим слов, и покайся и шествуй к небесной отчизне, чтоб тебя не страшил догоревший костер. Горит костер, а кому-то хотелось годы жизни напрасно назад повернуть, посвятить, чтобы Богу не юность изменилась, по иному пройти краткий жизненный путь. Милый друг, не непременно уйдешь ты из жизни, не веди со Христом.